Весной Колюшка не выпускает свои икринки в воду, а строит для них гнездо. Все идет в дело, и подводные травинки, и кусочек дерева со дна. Все вплетает Колюшка в круглое гнездо. Колюшка то плавает вокруг гнезда, то потрется об него боком, попробует, прочно ли. Вдруг увидит большую рыбу, растопырит колючки и бросается на нее. Но вот гнездо готово, и мама Колюшка откладывает в него всего штук 50 икринок. Зато отец Колюшка так охраняет гнездо, что ни одна икринка, ни один малек не погибает. Кашалот. Зубатые киты-кашалоты ныряют в океанские глубины, куда не каждая подводная лодка заплывет. Кашалоты охотятся там на огромных головоногих кальмаров. Часто после схватки с кальмаром кашалот выныривает на поверхность и долго отдыхает, набирается сил. Камбала. Камбала плоская, круглая, как блин, и глаза у нее наверху, чтобы видеть своих врагов, хищных рыб. Но врагам ее трудно найти. Рядом проплывет зубатка, а камбалу не заметит. Песок на дне желтый, и камбала желтая. Поплывет камбала дальше корм искать на дне среди камней, и станет камбала серая, как камни. Вот потому, когда в магазине камбалу продают, она вся разная. Желтая — значит, ее на песке поймали. Коричневая — значит, на дне камни были. Так камбала меняет окраску, маскируется, как настоящий разведчик. Наши помощники. Лошади. В монгольских степях ездят верхом на лошадях. Монгольские лошади маленькие и лохматые, чтобы не замерзнуть зимой в буран. По таежным тропам пробираются люди на лошадях, спотыкается лошадь на камнях, перепрыгивает через поваленные деревья, а когда встретится река, переплывет на другой берег. В жаркой аравийской пустыне, как вихрь, проносятся арабские скакуны. Грива развивается, глаза горят, каждый мускул виден под тонкой кожей. Это боевые кони кочевников. Они не подпускают к себе чужого человека. Хозяин свистнет, заржет конь и примчится. Арабский конь не боится свиста пуль. Быстрее газели мчится он в пустыне. Пони. Сегодня в цирке выступают маленькие лошадки-пони. Они катают обезьян в колясках, а потом будут бить копытом в барабан. Пони не вырастают большими, как лошади, они всегда такие маленькие. Диких пони люди поймали и приручили в Шотландии. Там они паслись на лугах среди цветущего вереска. Мальчики в Шотландии развозят на пони бидоны с молоком, и мама совсем не беспокоится. Пони смирные и маленькие, если упадешь, не разобьешься. Буйволы. Далекая Индонезия. Тяжело работать на рисовом поле. Ноги вязнут в сырой земле. Сверху палит тропическое солнце, комары и пьявки облепляют буйвола. Он отмахивается хвостом и ходит, ходит с одного конца поля до другого, тащит барану. Хозяин буйвола посеет рис, потом соберет урожай, сделает новую подстилку буйволу из рисовой соломы. Будет где отдохнуть буйволу после тяжелой работы. А работы у него много круглый год. И дрова возить, и жернова крутить на мельнице, а в засуху тащить с речки бочки с водой. Осел. Все ругают осла. И глупый он, и упрямый, и непослушный. А попробуй без осла обойдись в Азии. Ничего не выйдет. Нужно в горы съездить, овец отогнать, верхом на осле. В город на базар тоже на осле. Иногда на ослика столько всего нагрузят, что его самого не видно. Одни ножки торчат. Да еще хозяин сверху сядет и погоняет его острой палкой. Ест осел и траву, и ветки с листвой, и колючие кусты, а работает много, а все равно его ругают. Северный олень. На севере олень заменяет лошадь и корову. На олени ездят, олень дает жирное молоко, и мясо оленя очень вкусное. Олень не ходит, а бежит бегом. У него так копыта устроены, что он в глубокий снег не проваливается и по болоту пробегает, и по камням. Копыто раздвигается на 4 копытца, и получаются широкие лапы. Оленя кормить не нужно, он сам себе находит корм даже зимой. Раскопает глубокий снег и щиплет мох-ягель.